Давным-давно, в далекой-далекой стране, у самых синих гор, жила-была лужа, достаточно глубокая лужа, настолько глубокая, что у нее стекала вода из соседних канав, и подземные ключи наполняли ее водой. Это была очень большая лужа, но она хотела стать морем. Она очень радовалась дождливому дню. Она радовалась, когда кто-то из соседних домов выплескивал воду из ведер на дорогу, потому что по канавам эта вода стекалась в эту лужу и, казалось, приближала тот день, когда лужа наконец станет морем. По ночам лужа грезила о том, как по ней, по ее необозримой глади, поплывут корабли под многочисленными парусами, как в ее воды будут погружаться весла, сети рыбаков, как во время шторма будут грозно вздыматься ее волны, и как в ясную погоду далеко-далеко по этому морю, по ней будет распространяться лунная дорожка. И то, что пока вода была грязной, и если кто в ней плавал, то щепки, обломки дерева, все это казалось приходящим. И даже бумажные кораблики, которые пускала окрестная ребятня, все это и казалось предвестником того, что однажды сбудется ее судьба. И лужа станет морем. Но проходила весна, наступало лето. Солнце грело все сильнее. Все меньше было дождей. И уже время от времени выплескиваемые ведра воды не наполняли лужу так, чтобы поддерживать в ней нужный уровень воды, уже высыхала. Часть воды впиталась в землю и ушла в глубину, часть испарилась, поднялась к небу. И через некоторое время лужи не стало. И даже земля просохла, и вот уже спокойно там ездили телеги, коляски, ходили лошади, прочая деревенская живность. Капли воды из лужи ушли глубоко в землю, по минимальным щелям, сквозь тонкие-тонкие пути проникали все глубже и глубже, а часть воды поднялась в небо, стала облаками и плавно двигалась над далекой-далекой страной, чтобы зацепиться за вершины далеких синих гор. Там, охлаждаясь, эта вода выпадала осадками, снегом, сходила лавинами или попадала в горные реки, извергалась вниз, в подземные пещеры, в большие реки на равнине, текла куда-то далеко. Та вода, что под землей, попадала в подземные реки, в ручьи и озера, и со временем тоже вливалась в общий поток. И однажды самим течением жизни вся эта вода стала морем. И тогда то, что вы, встретившись, но узнав друг о друге, капли большой лужи, поняли, что их мечта сбылась, и что среди них есть много-много других подобных луж и ручьев, и канав, но теперь все это необозримо. Необозримая синяя гладь, по которой до самого горизонта тянется лунная дорожка, а в часы шторма огромные валы вздымаются высоко. По этой глади по волнам мчатся парусники со ослепительным каскадом парусов. Проходят лодки рыбаков, и весла погружаются в воду и касаются этих капель. Капли сливаются и разделяются, в конце концов образуя огромную неделимую каплю, хранящую в себе память и мечту очень многих луж. А часть из них испаряется, взлетает в небо, выпадает дождем и становится новыми лужами, чтобы однажды вернуться. Вот такая история случилась давным-давно, в далеком-далеком стране, у самых синих гор.